Глава 4. Что случилось этой ночью? Король был настолько ошеломлен неожиданным ударом, что с трудом понимал происходящее, пока тархистанцы развязывали ему руки и, вытянув их вдоль тела, приматывали веревками его к ясеню за лодыжки, колени, пояс и грудь. Наконец, его оставили одного. Часто труднее всего переносить мелочи. И вот его больше всего мучило, что, падая, он разбил губу, а вытереть тонкую струйку крови, щекотавшую подбородок, не мог. Отсюда был виден маленький хлев на вершине холма и сидящая перед ним обезьяна. Тириан слышал, что она все говорит и говорит, время от времени ей что-то отвечают из толпы, но слов было не разобрать. «Хотел бы я знать, что они сделали с алмазом». Постепенно звери начали расходиться, и те, что видели пленника, смотрели на него, связанного, со страхом и жалостью, но ни один не заговорил. Час проходил за часом, сначала Тириану захотелось пить, потом есть, а с наступлением вечера стал донимать еще и холод. Сильно болела спина. Скоро совсем стемнело, и вдруг Тириан услышал чьи-то легкие шажки, явно каких-то маленьких зверьков. Вскоре его предположения подтвердились. К нему приближались три мышки, кролик и два крота. Причем последние несли на спинах мешки. Зверьки в темноте выглядели весьма причудливо, и король не сразу понял, кто это. Затем звери все сразу встали на задние лапы, положили озябшие передние ему на колени и покрыли их шумными поцелуями, как это было принято в Нарнии. Они смогли дотянуться до колен, потому что нарнийские говорящие звери выше своих бессловесных английских собратьев. — Господин наш король! Дорогой господин наш король! — раздались тихие пронзительные голоса. — Мы так сочувствуем вам, но развязать не решаемся. А вдруг Аслан рассердится? Зато принесли ужин. И тут же первая мышь проворно вскарабкалась к Тириану на грудь и уселась на веревке, так что ее носик оказался прямо напротив его лица. Следом за ней поднялась вторая мышь и устроилась пониже первой. Остальные зверьки остались внизу передавать еду. — Пейте, государь, а потом сможете и поесть, — сказала мышь, и Тириан обнаружил у своих губ маленькую деревянную чашку, не больше рюмочки для яиц, так что вкус вина едва ощутил. Потом мышь спустила чашку вниз, где ее наполнили и вновь передали наверх. Так продолжалось до тех пор, пока он не напился. Всем известно, что жажду лучше утолять множеством маленьких глотков, чем одним большим. — Вот сыр, государь, — сказала первая мышь. — Не слишком много, а то вам снова захочется пить. За сыром последовала овсяная лепешка со свежим маслом, а за ней еще немного вина. — Теперь передайте воду, — велела мышь. — Я умою короля, тут кровь. Почувствовав, как что-то вроде маленькой губки освежило лицо, Тириан сказал. — Маленькие друзья, чем я могу отблагодарить вас? Что вы, запищали все разом, что еще мы могли сделать? Нам не нужен другой король, мы ваш народ. Если бы против вас был только хитрый тархистанцы, мы скорее дали бы изрубить себя в куски, чем позволили вас связать, но идти против Аслана мы не можем. — Вы думаете, это и впрямь Аслан? — спросил король. — О, да, да, — заверил его кролик, — он выходил из хлева прошлой ночью. Мы все его видели. На кого же он похож? — На огромного страшного льва, разумеется, — удивленно сказала одна из мышей. — Вы полагаете, что Аслан способен убивать лесных нимф и продавать вас в рабство тархистанцам? — Это дурно, я согласна, — заметила вторая мышь. — Лучше бы мы умерли раньше, чем все это началось. Но сомнений нет. Все говорят, что так приказал Аслан, и мы его видели. Вот уж не думали, что Аслан будет таким, когда хотели, чтобы он вернулся в Нарнию. «Похоже, его что-то рассердило», — добавила первая мышь. «Видимо, мы, сами того не зная, совершили нечто ужасное. Вот он и наказывает нас. Но, мне кажется, можно было бы сказать, за что». «А вдруг мы и сейчас поступаем неверно?» — с сомнением произнес кролик. «Мне все равно», — сказал крот. «Даже если это так, я бы ничего не стал менять». Остальные на него зашикали, а потом обратились к королю. «Простите нас, ваше величество, но нам пора возвращаться. Нельзя, чтобы нас застали здесь». «Идите, мои добрые звери», — улыбнулся Тириан. «Ради всей Нарнии я не стал бы подвергать вас опасности». Доброй ночи», — пожелали зверюшки и потерлись носами о его колени. «Мы вернемся, как только сможем». Они засеменили прочь, и лес сразу же сделался еще более темным, холодным и неприютным, чем до их прихода. Появились звезды. Но как медленно текло время, пока последний король Нарнии, измученный, окоченевший, стоял на вытяжку, привязанный к дереву. Наконец что-то произошло. Вдалеке зажегся красноватый свет, потом на мгновение исчез и вновь появился, но уже куда ярче. Король увидел темные силуэты, сновавшие туда-сюда, что-то приносили и сбрасывали на землю. «Скорее всего, это разожгли костер», — подумал Тириан. Ему хорошо был виден хлев, освещенный красным заревом, толпа людей и зверей и ссутулившаяся фигура. Это, наверное, обезьяна, хитр, как всегда что-то говорил толпе, но слов было не разобрать. Вот он трижды склонился до земли перед дверью хлева, потом поднялся и открыл дверь. Что-то на четырех ногах скованно и неуклюже вышло из хлева и повернулось к толпе. Не то стон, не то рев поднялся над собравшимися, да такой мощной, что стали слышны отдельные слова. «Аслан! Аслан! Аслан!» — кричали звери. «Поговори с нами! Утешь нас! Не сердись на нас больше!» Тириан мало что мог разглядеть с такого расстояния. У хлева стояло что-то желтое и мохнатое. А поскольку никогда не видел великого льва, как, впрочем, и обычного, не мог бы поручиться, что это не Аслан. И все же очень неожиданно, что Аслан окажется настолько неуклюжим, безмолвным существом. Но кто его знает? На мгновение ужасная мысль пронзила его разум, но, вспомнив вздор, что Аслан и Таш одно и то же лицо, он понял, что это обман. Тем временем Хитр наклонился к голове желтого существа, словно прислушиваясь, обернулся и заговорил с толпой. Вновь раздался жалобный вой. Потом желтое существо, потоптавшись, развернулось и вошло, можно сказать, ввалилось, обратно в хлев, и обезьяна закрыла за ним дверь. Огонь начал меркнуть, погас совсем, и Тириан снова остался один среди холода и мрака. Ему вдруг подумалось, что среди множества королей, что жили и умерли в Нарнии в древние времена, он самый несчастный. Вспомнился прадед его прадеда, король Риллиан, которого еще принцем похитила колдунья и многие годы прятала под землей северных великанов. Но в конце концов и у него все устроилось благодаря двум детям, которые неожиданно появились из страны за краем света и освободили его. Он вернулся в Нарнию, где и правил долго и счастливо. «А со мной совсем не так», — горестно вздохнул Тириан и мысленно отправился в далекие времена отца Риллиана, Каспиана-мореплавателя, которого пытался убить его дядя, коварный Мирос. Принц бежал в леса, спрятался у гномов, и его история закончилась хорошо. Каспиану тоже помогли дети, только тогда их было четверо. Появились они откуда-то извне мира, выиграли великую битву и вернули ему престол. Потом Тириан вспомнил, в детстве король хорошо учил историю, как те же четверо ребят, что помогли Каспиану, были в Нарнии более чем за 1000 лет до того, и тогда смогли одолеть страшную белую колдунью и положить конец вечной зиме. Потом все четверо правили в Кэр-Паравале, пока не выросли и не стали великими королями и прекрасными королевами, и правление их было золотым веком Нарнии. Аслан в этой истории, как и в других, появлялся часто, — припомнилось Тириану. «Аслан и дети из другого мира всегда приходили, когда кому-то плохо», — подумал король. «Ах, если бы это произошло и сейчас!» И тогда он воскликнул: «Аслан, приди же, помоги нам сейчас!» Ответом ему были холод, мрак и тишина. «Пусть меня убьют! Я ничего не прошу для себя! Приди и спаси Нарнию!» И хотя лес и ночь остались прежними, что-то изменилось в самом Тириане. Необъяснимая, ничем не оправданная надежда придала ему сил. «О, Аслан!» — прошептал он горячо. «Если не можешь прийти, пришли мне кого-нибудь на помощь или позволь моему голосу проникнуть за пределы мира, и я сделаю это сам». И вдруг, совершенно неожиданно для себя, вряд ли осознавая, что делает, он закричал, что есть мочи. «Дети, друзья Нарнии, быстрее! На помощь! Через миры зову вас я, Тириан, король Нарнии, владетель Кэр-Параваля и император одиноких островов!» И тотчас он погрузился в сон, если то был сон, ярче и реальнее которого никогда не видел. Вот он в светлой комнате, а перед ним за столом сидят 7 человек, которые, по-видимому, только что закончили трапезу. Двое из них были весьма преклонного возраста, белый как лунь старик с бородой и старушка с мудрыми, веселыми, лучистыми глазами. По правую руку от старика сидел юноша, еще не совсем взрослый, явно моложе Тириана, но с лицом короля и воина. Тоже можно было сказать и о другом юноше, сидевшем по правую руку от старой леди. Напротив Тириана сидела белокурая девочка помладше юношей, а с другой стороны от нее совсем юные мальчик и девочка. Одеты они были, как показалось Тириану, ужасно нелепо. Но у него не было времени думать о таких мелочах, потому что младший мальчик и обе девочки тут же вскочили, и одна из них вскрикнула. Старая леди тоже вздрогнула и приложила руку к груди. Старик, должно быть, сделал какое-то резкое движение, задел стакан с вином, и тот упал и разбился. Явственно слышался звон. Тут Тириан понял, что его видят. Все уставились на него, словно на привидение, и заметил, как юноша королевского вида побледнел, но не шевельнулся, только крепко сжал кулаки, а потом произнес. — Говори, если ты не признак и не сон. Ты похож на Нарнийца, а мы — 7 друзей Нарнии. Тириан хотел было заговорить, пытался выкрикнуть, что он, король Нарнии, в великой нужде, но обнаружил, как случается во сне, что его не слышат. Юноша, который говорил с ним, поднялся из-за стола и произнес в упор, глядя на Тириана. «Тень или дух или кто иной, если ты из Нарнии, именем Аслана заклинаю тебя. Говори. Я — верховный король Питер». Комната поплыла перед глазами Тириана. Все 7 вдруг стали прозрачными и заговорили разом что-то вроде «Смотрите, он исчезает, тает, пропадает». Через минуту он очутился, по-прежнему привязанный к дереву, совсем замерзший и одеревеневший. Лес заполнял бледный печальный свет, как перед восходом солнца, и король насквозь промок от росы. Утро вступало в свои права. Это пробуждение было худшим в его жизни.